«Ты должен вернуться на задание?» – спросила Гермиона, присев на каменный выступ. «Боюсь, для этого уже поздно», – равнодушно ответил Драко и отвернулся. Гермиона засомневалась, стоит ли озвучивать следующий вопрос, но все же любопытство взяло верх. «Что это за задание?» Малфой продолжал наблюдать за тем, как солнце поднимается все выше, образовывая огненный полукруг. Его нежелание продолжать этот разговор настораживало Гермиону, но она терпеливо ждала ответа. Наконец Драко тихо произнес всего одно слово, от которого у нее внутри все похолодело и сердце словно сжало в тисках. «Мунга». Это прозвучало так пусто и отстраненно, будто совсем не имело значения, что единственная магическая больница с беззащитными немощными волшебниками, вероятно, уже несколько часов как была захвачена пожирателями смерти, которым неведомо ни милосердие, ни сострадание на пути истребления грязнокровок и тех, кто их опекает. «Почему ты не сказал мне?» – ужаснулась Гермиона, ее голос дрожал от горечи. «Почему мы отправились сюда ради этой семьи и даже не попробовали сделать хоть что-то для тех, кто действительно заслуживал нашей помощи? Ты действительно думаешь, что все ее заслуживают, Гринджер?» Резко обернулся Драко, и порыв горного ветра взъерошил его бело-серебристые волосы. «Думаешь, если люди больны, они не могут оказаться подонками? Посмотри, к чему привела наша сегодняшняя попытка. И таких, как сын Григоровича, намного больше, чем ты думаешь. Но ведь не все», – парировала Гермиона, вскочив на ноги. «Мерлин, Драко, там же находились родители Невилла и многие другие невинные души, у которых не было возможности спрятаться, кому был необходим постоянный уход. И как ты предлагаешь это выяснить, усмехнулся он. «Каким образом предполагала выяснить, кто достоин спасения, а кто обречет всех спасенных на погибель, когда вокруг все кишит пожирателями, рушатся стены, и здание объято пламенем? Может, просто стоит лишить всех памяти, как Локхарта, чтобы они даже имени своего никогда не вспомнили? Это лучше, чем смерть!» – выкрикнула Гермиона, зарывшись пальцами в волосы, и зашагала прочь. Ей не верилось, это просто не могло быть правдой. «У нас бы не было на это времени. Можно было просто отправить их в убежище, а уже потом разобраться. Я поступил так, потому что надеялся помешать темному лорду завладеть чертовой палочкой и стать непобедимым, что впоследствии поможет ему выиграть войну». Он крепко сжал челюсти и шумно втянул носом воздух, приковав взгляд к Гермионе. Между ними повисла тяжелая пауза. Они неотрывно испепеляли друг друга глазами, и в какой-то момент Гермионе открылась вся трагичность сложившейся ситуации. Драко поставил так много на эту проклятую вылазку, рискуя быть изобличенным в предательстве, и в итоге сокрушительно просчитался. Он не был готов к этому, ведь он так редко допускал ошибки, продумывая несколько шагов наперед. Все оказалось напрасно. Ульрих не располагал никакой информации и был убит. Спасение его жены и ребенка – единственное утешающее обстоятельство, но за это драгоценное время можно было бы уберечь от смерти намного больше людей. «Не волнуйся», – ожесточенно процедил Драко вполголоса. «В Мунга знали о том, что сегодня ночью готовится нападение. Скорее всего, большинство пациентов удалось спасти до того, как больницу атаковали, но я не могу этого знать наверняка. Вряд ли они смогли найти такое же безопасное убежище, как у Ордена». Гермиона растерянно нахмурилась и медленно шагнула по направлению к нему. «В каком смысле, знали?» – осторожно уточнила она. «Кое-кто предупредил их», – уклончиво ответил Драко. Гермиона поджала губы, но, несмотря на поднявшуюся волну раздражения из-за очередной тайны, которую ей было знать не положено, не стала давить, требуя объяснений, и лишь коротко кивнула. Это были слишком стрессовые несколько часов, самые сложные для нее за последние пару месяцев. Гермионе было необходимо все обдумать, к тому же, похоже, пришло время вновь разлучаться. «Ты сейчас отправишься в Мэнор?» – полувопросительно, полуутвердительно произнесла она, опустив взгляд. Драко долго не отвечал. Он продолжал стоять напротив, всего в нескольких метрах от нее, но, казалось, это расстояние было безграничным. «Если честно», — наконец выдохнул он, — «больше всего мне бы хотелось сейчас напиться до беспамятства». Гермиона подняла на него глаза, однако его отсутствующий взгляд устремился куда-то вдаль, будто его сознание покинуло тело и находилось бесконечно далеко отсюда. «Но тебе ведь нужно вернуться. Что, если тебя хватится? Если он узнает, что ты не отправился на задание, но при этом покинул Мэнор?» Драко невесело ухмыльнулся на грани тихого безумия и, медленно покачав головой, с ноткой отчаяния прошептал. «Знаешь, мне уже так похуй на все это, Грингер». И Гермиона поняла, что на самом деле крылось за этими словами. «За последнее время я пережил десятки круциатусов, не думаю, что еще один станет проблемой». Возвращение домой не принесло ни ожидаемого облегчения, ни радости. Вероятно, солнце уже давно поднялось над горизонтом, но низкие свинцово-серые облака не пропускали ни единого лучика, как и редко позволяли взглянуть на звезды. Драко и Гермиона безмолвно сидели на диване на расстоянии вытянутой руки, постепенно опустошая бутылку макгловского виски, позаимствованную из запасов Уильяма. С каждым глотком изнуряющее тошнотворное отвращение притуплялось и становилось легче. Напряжение ослабляло свои оковы, диафрагма разжималась и пропускала больше кислорода, позволяя вдыхать глубже. На голодный желудок опьянение наступало моментально, мысль о еде казалась кощунственной. Они уставились прямо перед собой, попеременно поднося к губам чайные кружки, наполненные алкоголем, не проронив ни слова с момента, как пересекли порог дома. Мыслительная цепочка Гермионы бессознательно подвела ее к тому, что большинство ее действий, попыток, направленных на кардинальное изменение хода войны, ни к чему не привели. Диверсия в министерстве закончилась тем, что состав комитета по учету макгловских выродков остался прежним и продолжал беспрепятственно действовать, как и предрекал совет Ордена Феникса. Ежедневно совершались массовые нападения на макгловские и магические поселения, все больше территории отходило под контроль Волдеморта. Мы спасли много людей, мы подарили им жизнь и возможность построить светлое будущее. Без нас они все давно были бы мертвы. Но едва эта мысль успевала отзвучать в голове Гермионы, как ей на смену приходило напоминание о том, что количество побед было смехотворно в сравнении с потерями и вынужденными преступлениями, от которых теперь вовек не отмыться. Это был замкнутый круг. Иногда ей казалось, что было бы целесообразнее сидеть сложа руки и просто пустить все на самотек, но ни Гермиона, ни Драко никогда не рассматривали этот вариант. Бездействие – тоже действие. Возможно, более мудрое, ведь именно так и поступил Орден Феникса, тем самым сохранив чистоту и целостность своих душ. Что бы ни происходило вокруг, сколько бы людей ни умирало, не лишалось своих домов и волшебных палочек, Артур или Люпин или беременная Нимфодора не несли за это никакой ответственности. Это был их осознанный выбор, и теперь Гермиона не находила его таким уж малодушным. Это был выбор нормального человека, для которого в приоритете была не чужая жизнь, а его собственная. «Ты думаешь, все это было ошибкой?» – неожиданно спросил Драко, едва шевеля губами. «Что именно?» – уточнила Гермиона, внутренне содрогнувшись от допущения, что их мысли каким-то образом синхронизировались, образовав крепкую ментальную связь. «Наше задание», — отстраненно пробормотал он, — «я буквально силой заставил тебя отправиться со мной, чтобы что, что мы наделали, Грингер». Его голос дрогнул на последней фразе, и Гермиона медленно повернула голову, боясь увидеть то, к чему никогда не была готова, гримасу боли, искажающую утонченные черты его красивого лица. Но ее опасения не оправдались. Драко продолжал смотреть прямо перед собой, выражение его лица было абсолютно пустым, лишь на переносице пролегла неглубокая морщинка. Это было еще хуже. «Мы поступили так, как должны были», — рассуждала Гермиона, силясь сохранять спокойный тон и не допускать панической дрожи в голосе. «Мы никогда не исключали потерь, цель оправдывает средства. Неужели?» — с грустью улыбнулся он. «Считаешь, я поступил правильно, убив этого человека? Ты ведь наверняка уже поняла, что в этом не было необходимости. Мы могли полностью стереть ему память и отправить куда угодно. Но я убил его, не раздумывая, понимаешь? И если бы...» Он запнулся и сглотнул. «Если бы тебя не было рядом, вероятнее всего, с ней я бы поступил так же, сохранив жизнь только их ребенку». Его откровение пробудило в Гермионе незнакомое до ныне чувство, горькое, с едким привкусом трагичной безысходности. Драко нуждался в ней, потому что боялся потерять над собой контроль. Такое уже случалось раньше, как часто. Отсутствие ответов на эти вопросы невыносимо ее изводило, но она не ощущала уместным спрашивать, если только Драко сам не решит открыться. Гермиона подозревала, что он не делится многим не из желания скрыть от нее правду, а потому, что проговаривать ее вслух и, таким образом, делать ее еще более осязаемой и реальной, было невыносимо больно. Гермиона потянулась к нему, ухватив за предплечье, и привлекла к себе, но Драко не поддался, а, склонившись, улегся на диван и опустил голову ей на колени, устремив взгляд в потолок. Гермиона гладила его по волосам, мягко сжав его ладонь в своей. Драко пах иначе, совсем не так, как раньше. Лемонграсс, осенние листья и усталость. Она скучала по нему прежнему в равной степени, как и по прежней себе. Вероятно, ее собственный запах тоже теперь был другим, хоть она не имела ни малейшего понятия, на что он походил ранее. Наверное, в это странное время, как никогда, важно научиться оставлять прошлое в прошлом, задумчиво произнесла Гермиона, склонив голову на бок. Алкогольный дурман затянул сознание приятной поволокой, виски и правда заглушал боль получше всякого мастерски приготовленного зелья. «Ты поступил так, потому что не видел другого выхода. Признаться, меня посетила та же мысль, когда Ульрих и его жена начали говорить все эти страшные вещи». Драко перевел взгляд на Гермиону, словно впервые увидел ее. Она лишь кивнула в подтверждение своих слов, дав понять, что имела в виду именно то, что сказала. Даже если бы ее сознание не было подвергнуто влиянию чужой сущности, неожиданный поворот событий выбил бы ее из колеи настолько, что инстинкт по инерции подсказал бы именно этот самый логичный вариант – избавиться от потенциальной угрозы как можно скорее. И это было бы разумно, если бы речь не шла о смерти человека, который излучал опасность лишь на словах. Эмоции одержали верх над рассудком. Драко протянул руку к бутылке и сделал несколько больших глотков прямо из горла. Если бы Гермиона сама не была в достаточной степени пьяна, она бы несомненно попыталась его остановить, но вместо этого лишь зачарованно наблюдала, как плещется о стекло янтарная жидкость, находя это зрелище необычайно эстетичным. Звучно сглотнув, Драко отставил бутылку и, вновь расслабившись на коленях Гермионы, безмятежно улыбнулся. «Черт!» – неразборчиво выругался он. «Не помню, когда в последний раз так напивался. Хотела бы я сказать то же самое, но, к сожалению, до сих пор помню прекрасно», – пробормотала Гермиона, унесясь мыслями к ночи в поместье Родольфуса. «Пожалуй, стоит принять холодный душ. Я не хочу трезветь». Их взгляды встретились, и в какой-то неуловимый момент атмосфера в комнате полностью переменилась. Гермиона мельком взглянула на бутылку, отметив рассеянным вниманием, что оставшийся в ней виски едва покрывал толстое дно. Она нервно сглотнула, вновь устремив взгляд на Драко. В его потемневших глазах с чрезмерно расширенными зрачками все еще плескалось отчаяние, но совсем иного рода, беспросветная обреченность, переходящая в трепетное предвкушение. И Гермиона хрипло прошептала: «Тогда мы могли бы принять горячий». Ее слова повисли в воздухе, растворяясь в оглушительной тишине. Она смотрела на Драко, расположившего голову на ее коленях, и не смела шелохнуться. Его воспаленный взгляд блуждал по ее лицу, на неестественно бледных щеках проступил едва заметный нездоровый румянец. Щемящие чувства, сдавившие горло, с каждым ударом сердца неумолимо возрастало. Оно заставляло легкие сокращаться все чаще, вдыхать все глубже и беспокойнее. Милостивый Мерлин, Гермиона так сильно любила его. Она любила Драко до исступления, и ничто во всей вселенной не было способно этого изменить. Когда речь шла о Драко, она не могла мыслить рационально, не могла осуждать его, оценивать его поступки и реакции. Даже во время самых яростных ссор он оставался для нее совершенством. Даже в моменты, когда его пальцы крепко сжимали палочку, а с губ срывалось непростительное, Гермиона прощала. Она прощала ему все. Пытки и убийства не вызывали у ее любви ни малейшего колебания, ведь это было единственным, на что было способно ее ожесточенное войной сердце. Так ли много их отличало от Родольфуса и Беллатрисы? Драко поднял руку и нежно провел ладонью по щеке Гермионы. Ее дыхание сбилось, веки непроизвольно опустились. Сквозь алкогольный дурман нежный телесный контакт ощущался так будоражаще ярко, словно кончики пальцев Малфоя напрямую касались ее оголенных нервов. «Любимая», — едва слышно прошептал он. Гермиона судорожно сглотнула, изо всех сил стараясь сдержать стон. Драко никогда не называл ее так, и вряд ли это повторится. Они не употребляли ласковых слов по отношению друг к другу, это казалось чем-то неуместным в их совершенно особенных отношениях. Но сейчас это прозвучало настолько интимно и отчаянно, что Гермионе захотелось разрыдаться. Она склонила голову к его ладони и прижалась к ней губами. Усиливающееся головокружение сигнализировало теперь уже не только о высокой степени опьянения, низ живота стремительно наливался жаром, заставляя напрячь мышцы бедер и крепко их сжать. Драко резко поднялся и прильнул к губам Гермионы, опаляя ее своим дыханием. Его горячий язык вторгся в ее рот, и на этот раз она застонала, они оба. Этот поцелуй был другим, не похожим ни на один предыдущий. Они высасывали боль друг друга и упивались ею как наркотиком. Руки Драко запутались в ее волосах, с силой оттянув назад, и Гермиона поддалась. Она выгнула шею, и его губы опустились ниже, страстно выцеловывая каждый дюйм нежной кожи. «Я хочу тебя, я так чертовски сильно хочу тебя», — одичало шептал он, прикусив мочку ее уха и проведя по ней языком. «Драко». И Гермиона поняла, что ее допущение о синхронизации крепкой ментальной связи оказалось целиком правдивым. Как иначе объяснить то, что Малфой слово в слово озвучил мысль, гремящую набатом в ее голове? Она высвободилась из его объятий и, схватив за обе руки, потянула к лестнице. Несколько раз они едва не упали, судорожно хватаясь друг за друга. Было в этом нечто символичное, но сейчас было не время для философии. Они украли друг у друга несколько торопливых поцелуев по дороге в ванную и, наконец, добравшись до нее, снова слились воедино, со свирепой суетливостью срывая друг с друга одежду. Пожиратели смерти могли в любую минуту вернуться в Макдловский Лондон. Плевать, их дом, их тайное укрытие может быть разоблачено. Плевать, метка Драко могла загореться в любой момент, Волдемарт мог объявить его в розыск. Плевать, плевать, пошло все к черту. Гермиона вывернула вентиль крана, и ванная наполнилась паром. Она взмахнула палочкой, наколдовав исходящий паром ливень, и отбросила ее в сторону. Древко укатилось куда-то в угол, они остались полностью обнажены и совершенно безоружны. Это не имеет значения. Горячие струи стекали по их телам, по напряженным пальцам, жадно осязающим скользкую кожу, по языку, губам, смешиваясь с кровью, проступившей из маленьких трещинок, образовавшихся в результате неконтролируемой страсти. Нереальность происходящего позволяла пренебречь излишней осторожностью, они причиняли друг другу боль, но не замечали этого. Гермиона оставляла на шее и груди Драко багровые отметины, спускаясь все ниже, и, оттолкнув его к стене, опустилась перед ним на колени. Капли воды стекали по его напряженной до предела эрекции, и если бы эта картина так сильно не возбуждала Гермиону, она могла бы созерцать ее вечно. Грингер, предупреждающе выдохнул Драко, глядя на нее сверху вниз из-под прикрытых век, но она не собиралась выслушивать, что не обязана этого делать, и, не дав ему сказать больше ни слова, обхватила пальцами его член и прикоснулась раскрытыми губами к головке, надавив языком на уздечку. Драко хрипло застонал, инстинктивно подавшись вперед, и Гермиона медленно задвигала рукой, полностью обхватив ртом головку и углубляя ласки. Драко запрокинул голову, ударившись о кафельную плитку, что, судя по его учащенному дыханию и ритмичным стонам, не принесло ему ни малейшего дискомфорта. Гермиона двигалась все смелее и быстрее, изумляясь тому, что доставлять удовольствие было столь же возбуждающе, сколь и испытывать его самой. «Тише, тише, зубы», — ласково прошептал Драко, проведя ладонью по ее волосам. «Прости», — виновато пробормотала Гермиона, — «я слишком увлеклась». «Ничего, все хорошо, мне очень хорошо, правда». Драко не смотрел на нее, его глаза были закрыты, грудь часто вздымалась, и Гермиона поняла, что он позволяет ей продолжить. Но как только ее губы вновь сомкнулись на головке, Драко дернулся, едва не потеряв равновесие и, остановив ее, слегка сполз вниз по стене. «Извини», — сбивчиво произнес он, нервно усмехнувшись, — «боюсь, не смогу удержаться на ногах. Я делаю тебе больно?» «Нет, ты делаешь мне охуительно приятно». Опустившись на дно ванны, он привлек Гермиону к себе, и, как только ее положение изменилось, она поняла, что Драко имел в виду. Сейчас ей бы тоже вряд ли удалось подняться, так как горячая вода, алкоголь и зашкаливающее возбуждение будто лишили ее тела костей. Драко и Гермиона исступленно целовались, оттягивая и путая мокрые волосы, вжимаясь друг в друга, стремясь стать еще ближе. Драко обхватил ладонями ее грудь, сдавливая между пальцами затвердевшие соски. Он знал, что Гермиону это сводило с ума. Он знал, как она любит, и почти по-детски ликовал из-за того, что эта тайна была известна только ему одному. Он знал, какой должен быть нажим и как именно она будет выгибаться, чтобы податься ей навстречу, прижаться членом к ее клитору, и ее восхитительные стоны были ему лучшей наградой. «Ляг на спину», задыхаясь, скомандовала она, и как только Драко оперся спиной о бортик ванны, Гермиона перебросила ногу через его бедра и, крепко ухватив рукой его твердый член, направила его в себя, медленно насаживаясь. Пламя возбуждения, похожее на испуг, вспыхнуло во взгляде Драко, и они громко застонали сквозь стиснутые зубы. Гермиона нависла над ним, крепко вцепившись пальцами в бортик, и, когда начала двигать бедрами, приподнимаясь и опускаясь, Драко оттолкнулся и припал губами к ее груди, жадно втянув в рот сосок. Его ладони властно скользили по ее телу, сжавшись на ягодицах, поддерживая и помогая ускорить ритм. Драко прикусил ее сосок, дразня его языком, и Гермиона восторженно вскрикнула. «Да-да, о господи, Драко, я так сильно люблю тебя, я люблю тебя». Она повторяла это снова и снова, пальцы рук, сжимавшие бортик, онемели от напряжения, бедра неконтролируемо задрожали. Драко отстранился от ее груди, крепко обняв за талию, и впился в ее губы, грубо вторгнувшись в рот языком. Мышцы его пресса напряглись до предела, позволяя двигаться вместе с ней и усилить трение, и, наконец, Гермиона запрокинула голову и пронзительно закричала, достигнув долгожданного пика. Драко стиснул в ладонях ее ягодицы, продолжая хаотично и резко входить в нее, и спустя считанные мгновения кончил, упиваясь сладким вкусом ее имени на своих губах. Сбившееся свистящее дыхание на грани удушья вырывалось из легких. Гермиона приникла к груди Драко и почувствовала, как его тело бьет крупная дрожь. Шум воды поглощал его надрывные всхлипы. Наконец-то, боль нашла выход. Она медленно сочилась из их душ горькими слезами, утекая вместе с водой. Не скрывая и не подавляя эмоций, они безутешно плакали навзрыд, крепко прижавшись друг к другу. Никаких отклюминационных стен, никакого отрицания, только всецелое принятие и глубокое сокрушение, которое не приносило облегчения. Никогда в жизни Гермиона и Драко не были так уязвимы, как в этот момент. Всегда кто-то из них был сильнее, чтобы оказать другому необходимую поддержку, но сейчас они оба отдались во власть невысказанного страха и всепоглощающего бессилия. В этом не было ничего романтичного. Когда слез больше не осталось, Гермиона перекрыла воду, и волшебство рассеялось. Им предстояло выбраться из ванны, но силы совсем иссякли, а разум нисколько не прояснился. Хотелось остаться здесь и просто позволить глазам закрыться. Поразительно, как ловко подсознание подменяло любую неуютность абсолютным комфортом, подходящим ровно настолько, чтобы тело и мозг почувствовали себя достаточно удобно для полноценного отдыха. Даже пустая остывшая ванна при определенных обстоятельствах могла оказаться ничуть не хуже мягкой кровати. Гермионе удалось встать на ноги первой. Она помогла Драко выбраться из ванны, и, когда они добрались до постели, он улегся на живот, согнув ногу в колене, его любимая поза для сна. Гермиона наблюдала, как подрагивают его закрытые веки, и прислушивалась к его ровному спокойному дыханию, тайно благодаря всех богов за то, что Драко, наконец, стало хоть немного легче, пусть этот эффект и не продлится долго. «Грингер», — сонно позвал он, не размыкая век, — «можно попросить тебя погладить меня по спине?» Гермиона меньше всего ожидала услышать нечто подобное, но не стала медлить и беспрекословно выполнила просьбу. Когда ее рука проскользнула вдоль его позвоночника, Драко удовлетворенно простонал и беззаботно улыбнулся, словно окунувшись в приятное далекое воспоминание. Гермиона все же не удержалась и спросила: «Это какой-то особый ритуал?» Драко долго не отвечал, и она подумала, что, возможно, сладкое забытие уже овладело его сознанием, но вдруг он неразборчиво пробормотал, находясь на границе сна и реальности. «Круциатус вызывает сильные мышечные спазмы, когда тело выворачивается на спину, идет большая нагрузка. Меня в детстве часто наказывали, язык едва его слушался, и со стороны могло показаться, что он находился в бреду, но Гермиона знала, что это не так. Прямо сейчас, вероятно, бессознательно Драко делился с ней страшным воспоминанием, о котором никогда раньше не рассказывал. Иногда после было так больно, что я не мог лежать на спине, и когда ночью случайно переворачивался во сне, начинал плакать». Он усмехнулся и тихо рассмеялся, будто во всех этих жутких словах, которые он произносил, было хоть что-то забавное. По телу Гермионы поползли мурашки. Она сглотнула подступивший к горлу ком, и хотя ее похолодевшая рука дрогнула, она не остановилась, продолжая бережно ласкать жемчужно-белую кожу. «И, нарцисса приходила к тебе?» — шепотом спросила она, опасаясь, что голос ее подведет. «Успокаивала тебя и гладила по спине?» «Нет», — слабо выдохнул Драко, погружаясь в глубокий сон, но прежде чем полностью отключиться, прошептал: «Папа». Следующие несколько дней были похожи на временное затишье. Драко исчезал на время, но каждую ночь возвращался, уставший, измученный, падал в объятия Гермионы и не отпускал ее до самого утра. Он по-прежнему ничего не говорил, они в принципе почти не разговаривали, только любили друг друга до полного изнеможения, словно каждая их совместная ночь была последней. Движение, дыхание, прикосновение и поцелуи Драка с кристальной искренностью рассказывали о том, что творилось в его душе, он никогда не скрывал. Это был его способ делиться с Гермионой своими переживаниями, и время от времени они окрыляли ее, но чаще поселяли в ее сердце едкую горечь. Язык любви был единственным, с помощью которого они приходили к полному взаимопониманию, когда не хватало слов. Ни на одном из собраний в Мэнере, которые посещала Беллатриса, не было поднято темы о сорванных операциях. Пожиратели смерти боялись гнева темного лорда и потому не спешили признаваться в своем позоре, который заключался в том, что они не были способны вычислить вражеских шпионов. Многие предполагали, что, вероятно, предатель находился среди них и сидел за этим самым столом, но, похоже, каждому было что скрывать. Несмотря на блестящую боевую подготовку, армия Волдеморта не отличалась безупречной дисциплиной в его отсутствии. Пожиратели смерти свободно перемещались по Лондону, посещали пабы и публичные дома, зачастую пребывая в состоянии, в котором утрачивали способность держать языки за зубами. Потому большинство заданий возникало спонтанно. Метка в любой момент могла загореться, возвещая о срочном сборе. Такие рейды проходили успешно, для них не требовалось особой стратегии. Однако, когда речь шла о более серьезных операциях, требующих времени, происходила утечка, и, что больше всего сбивало с толку, Гермиона и Драко не имели к этому отношения. «Думаешь, это Снейп?» – спросила она, когда они отпарировали в магическую деревушку Блэкстоун. Время близилось к закату, у них в запасе было всего около часа. Мотается из Хогвартса в Лондон, используя прикрытие, потому что он не должен здесь находиться, с сарказмом хмыкнул Драко. «Сомневаюсь, кто-то из пожирателей», с ироничной улыбкой предположила Гермиона. Драко пожал плечами. «Возможно, я бы такого варианта не исключал. Я серьезно, Малфой, неужели ты вправду допускаешь, что кто-то из этих зажиточных чистокровных извергов может быть заинтересован в помощи сопротивлению?» Вполне ухмыльнулся он, бросив насмешливый взгляд на возмущенное лицо Беллатрисы. «Достаточно всего лишь влюбиться в грязнокровку». Она в изумлении остановилась, но Драко так и не сбавил шагу. Он ведь шутил, правда? Гермиона даже в своих самых смелых фантазиях не могла себе вообразить, чтобы кто-то из пожирателей повелся с грязнокровкой. Грязнокровка. Какие странные эмоции в ней вызывало это слово, когда она пребывала в сущности Беллатрисы. Тем более, когда это слово звучало из уст Драко. Нет, Мерлин упаси. Он был единственным, кто так крупно облажался, осквернив свой чистокровный род. Эй, Беллатриса сорвалась с места и, поравнявшись с ним, дернула за рукав. Это мерзкое слово тебе не к лицу, а тебе, очень даже, с издевкой протянул Драко. Бьюсь об заклад, это было твоим первым словом, когда ты научилась говорить. Друэлла наверняка была вне себя от счастья. Малфой, хватит, это не смешно. Прости, не удержался. Гермиона не обижалась. Почти. Глупые шутки были его способом справляться со всей той чертовщиной, через которую ему доводилось проходить бок о бок с Беллатрисой. Когда Драко становилось нелегко находиться рядом с ней в непосредственной близости, он отпускал разные колкости, которые были нацелены на то, чтобы разрядить обстановку и привнести некоторую легкость в их взаимодействие. Это было лучше, чем отстраненные холодные взгляды и натянутое общение. Таким незамысловатым образом Драко вымещал накопившуюся к Беллатрисе неприязнь, но при этом не уязвлял Гермиону. Для столь раннего вечера на улицах деревушки было подозрительно тихо. Лавочные и аптечные вывески не подсвечивались фонарями, ветерки под козырьками тоскливо позвякивали, потревоженные слабым сквозняком, оконные ставни были закрыты, шторы плотно задернуты. «Тебе не кажется, что...» — вполголоса произнес Драко. «Эта деревня похожа на призрак», — уловила его мысль Гермиона. Он кивнул, изучая взглядом окружающую гнетущую обстановку. «Не похоже, что она в таком состоянии давно. Окна и вывески чистые. Нужно с чего-то начать», — решительно проговорила Беллатриса. «Мы не можем ждать наступления темноты, чтобы проверить, зажжется ли где-то свет». Она подбежала к ближайшему дому, метнув в дверь Лохомору, но замок не щелкнул. Она просто открылась. Неприятное предчувствие щекотало в груди, и хотя было совершенно очевидно, что дом пуст, Беллатриса все же вошла, чтобы в этом убедиться. По всем поверхностям в комнатах были разбросаны вещи, на плите и кухонном столе валялись остатки еды. Кто бы здесь ни жил, он явно покидал свое жилище в спешке. Та же ситуация наблюдалась и в других домах. Следы недавнего присутствия, однозначно свидетельствующие о том, что хозяева больше сюда не вернутся. «Что за черт?» Заметно нервничая, прошипел Драко. «Это ведь неплохо», неуверенно предположила Гермиона. «Люди ушли с этой земли в безопасное место. Все одновременно, они не могли знать заранее», раздраженно ответил он. Драко быстрым шагом покинул очередную чужую обитель, и Беллатриса поспешила за ним. Их предупредили. Когда они очутились на улице, вдалеке за углом показалось какое-то движение. Скрюченный волшебник преклонных лет отпер дверь своего дома, впуская кота. Заметив две приближающиеся фигуры, он погасил фонарь и поспешно скрылся, щелкнув задвижкой, звук которой разнесся эхом по пустынной улице. «Смотри, кто-то все же остался», — указала Беллатриса на пустое крыльцо, где мгновением ранее находился старик. «Можем разузнать у него. У меня есть идея». Она залезла в сумочку и извлекла из нее флакон с антидотом. Глаза Драко в ужасе округлились. Он схватил ее за руку и резко дернул. «Гринджер, ты в своем уме? Если он увидит, что я одна и не представляю опасности, мы справимся быстрее», — пояснила она, но Малфой не дал ей закончить. «Даже не думай, не смей так рисковать, и я не отпущу тебя одну. Это всего лишь старик», — парировала Гермиона. «Он не ушел, потому что боится неизвестности. Или потому, что ждет пожирателей», — жестоко отрезал Драко. «Одно его слово, и ты даже аппарировать не успеешь, нежелательное лицо 2. Гермиона выдержала его взбешенный взгляд и, терпеливо вздохнув, кивнула, нехотя признавая, что в параноидальных словах Малфоя был смысл, и прошлая вылазка была тому подтверждением. Каким бы безобидным ни выглядел старик, внешность бывает обманчива. Шаг за шагом приближаясь к обитаемому жилищу, Драко и Гермиона замечали, что, чем глубже они пробирались в деревню, тем чаще встречались дома, которые все еще служили кровом для их хозяев. Движение штор за окнами, зачарованная метла, подметающее крыльцо, тусклый подрагивающий огонек одинокой свечи, стоящий на подоконнике. Таких домов было совсем немного, но все же достаточно для того, чтобы утверждать, что деревенька Блэкстоун оставалась населенной. Добравшись до нужной двери, Драко грубо заколотил по ней, но, не дождавшись ответа, вскрыл замок и без приглашения вошел вместе с Беллатрисой. Искать владельца дома долго не пришлось. Он сидел в старом засаленном кресле возле горящего камина, сложив ладони на коленях, и даже не пытался вооружиться палочкой, чтобы помешать незваным гостям хозяйничать в его доме. «Назови свое имя», — скомандовал Драко, направив палочку на старика. «Фабиан Гриффин», — покорно ответил он, выжидающе глядя на пожирателей. Когда люди покинули деревню, Малфой сразу же перешел к делу, применив свой самый убедительный тон. Его лицо превратилось в жестокую холодную маску. Вчера вечером Драко и Беллатриса перевели взгляд друг на друга и затем снова обратили на Фабиана. Кто увел их? Казалось, старик замешкался, сомневаясь, стоит ли говорить правду, но как только его внимание сосредоточилось на движении пальцев Драко, крепче сжавших палочку, он произнес. Они не называли имен и скрывали лица под капюшонами, но пообещали дать убежище каждому, кто желает оказаться в безопасности, так как сказали, что сегодня ночью Блэкстоун будет захвачен. Ты ведь понимаешь, что фактически вся магическая Британия уже покоряется темному лорду? С едкой издевкой спросила Беллатриса. Пожиратели смерти будут контролировать каждый ваш шаг, каждую крошку хлеба и каждый глоток воды. Вы будете жить под черной меткой, знаменем лорда Волдеморта. Фабиан медленно кивнул и горько улыбнулся. Я это прекрасно понимаю. «Почему ты остался?» – строго спросил Драко. «Здесь мой дом, сынок». От его слов повеяло такой обреченностью. У Гермионы в груди больно кольнуло, к горлу подобралась тошнота. Ей нужно собраться. Это все не по-настоящему, это иллюзия. Щит окклюменции постепенно затягивал сознание, выстраивая новую реальность, в которой Фабиан Гриффин – всего лишь старый сентиментальный дурак, погрязший в неизлечимой меланхолии. «Мы зря теряем время», – фыркнула Беллатриса. «Разберись с ним». Короткий незамысловатый разговор не нес никакой угрозы, однако будет лучше, если Гриффин о нем забудет. Было в его взгляде нечто загадочное, будто он все понял с первой же секунды. Кем был на самом деле Драко, кто прятался за личиной Беллатрисы? Хотя, возможно, у нее просто разыгралось воображение. У меня остался всего один портал в убежище Андромеды. Она покрутила между пальцев старую надломанную пуговицу и опустила обратно в карман, когда они приблизились к следующему дому. Похоже, в деревне остались одни старики. Надеюсь, орден забрал с собой всех, кто нуждался в колдомедицинской помощи. Думаешь, есть смысл спрашивать еще раз, если они отказались вчера, вряд ли их мнение изменилось сегодня. Мы должны попытаться. Последующие визиты были похожи на первый. Волшебники преклонного возраста однозначно давали понять, что не собираются покидать своих домов и готовы оставаться здесь даже в том случае, если деревня перестанет существовать, обратившись в пепел. Отчаяние или глупость, что бы это ни было, все эти люди мыслили одинаково неповоротливо. Они не боялись смерти. Перспектива лишиться привычного уклада жизни, вот в чем был их главный страх. «Поверить не могу», – озлобленно выплюнул Малфой. «Обычная коробка из кирпича и древесных балок этим идиотам дороже собственной жизни. Это какой-то особо извращенный вид самоубийства. Мы не обязаны их понимать», – выдохнула Гермиона. «Это старость, драка. В таком возрасте люди зачастую перестают верить в будущее. Они живут прошлым и оберегают его как самое драгоценное сокровище до тех пор, пока их сердца не перестанут биться». Внезапно кожу левого предплечья обожгло, словно раскаленным металлом. Драка и Гермиона резко остановились и, когда она поймала его взгляд, ее прошибло осознание. Она впервые ощутила жжение метки, находясь в теле Беллатрисы. «Они скоро будут здесь», — быстро пробормотал Драка, надев маску, и спустя несколько мгновений пасмурное небо рассекли черные столпы дыма. Малфой с Беллатрисой отшагнули за угол дома, наблюдая, как фигуры пожирателей смерти одна за другой материализовались на небольшой площади, и поспешили туда, стараясь оставаться незамеченными. Черный дым темной магии клубился в воздухе и расползался по земле, некоторые пожиратели аппарировали, возникая прямо из воздуха. Их было слишком много, около сотни, что значительно превосходило численность состава согласно изначальному плану. Сейчас они должны будут проверить каждый дом, заставить каждого волшебника принести клятву верности темному лорду или принять смерть за неповиновение. Пожиратели смерти еще не знают, что деревня практически пуста, но это не помешает им запустить в небо черную метку и одержать контроль над этой землей, как над десятками других. Фигуры в черных мантиях и металлических масках уверенно вышагивали по прилегающим к площади улицам, словно они уже являлись хозяевами этого места по праву. Они врывались в пустые дома, обращая двери в щепки, и, не находя искомое, отправлялись в следующие. Но взгляд Беллатрисы сфокусировался на группе пожирателей, которые остались неподвижно стоять на площади, будто ожидая распоряжений. Их было около 30 человек. «Эй!» — рявкнула она. «Чего встали? Вам необходимо особое приглашение?» Но никто из пожирателей не шевельнулся и не проронил ни слова. Беллатриса заметила боковым зрением медленно приближающуюся фигуру Малфоя и еще нескольких пожирателей, которых привлек ее крик. «В чем дело?» – раздался огрубевший голос Радельфуса из-за маски. «Похоже, темный лорд решил отправить новобранцев», – презрительно фыркнула Беллатриса. «И они надеялись постоять в сторонке и понаблюдать, как другие выполняют свою работу. А я хочу сейчас нежиться в объятиях Розалинды из Бирмингема», – вмешался Мальсибер, вальяжно оперевшись на фонарный столб и вертя палочку между указательных пальцев, а не слоняться по обоссанным улицам Мерлином забытой деревни. Вдруг раздался оглушительный взрыв. Беллатриса обнаружила себя лежащей на земле и задыхающейся от пыли. В ушах стоял звон, приглушенные крики доносились с разных сторон, но ограниченная видимость и помутненное зрение не давали ничего разглядеть. Взрывы заклинаний гремели отовсюду, яркие вспышки сверкали в воздухе. Чья-то сильная рука подняла ее за локоть, низкий мужской голос что-то кричал ей на ухо. Кто-то пытался оттащить ее подальше оттуда. «Уходить, Белла, ты слышишь меня?» Это был Радельфус. Он силой увлекал ее куда-то, попутно отбиваясь от летящих в них заклинаний. Ум начал проясняться, зрение и слух постепенно восстанавливались, и Беллатриса наконец осознала, в какую катастрофу они угодили. «Это западня, они самозванцы!» — прокричал кто-то из центра толпы. «Пусти меня!» — выкрикнула она, вырываясь из схватки Радельфуса. «Драка! Где Драка? Забудь о нем!» — свирепо выпалил он. «Тебе нельзя здесь находиться, ты не можешь сражаться. Он сын моей сестры. прорычала Беллатриса и, резко извернувшись, ринулась в центр разбушевавшегося хаоса. Радельфус кричал ей вслед, но она не различала слов. С каждой секундой понимание происходящего становилось все четче. Проинформированная группа диверсантов, облаченная в форму пожирателей смерти, внедрилась в их отряд абсолютно незамеченной, никому даже в голову не пришло, почему часть состава просто аппарировала на место операции. Они явно были хорошо подготовлены к этому заданию и дождались идеального момента, сплотившись в плотный круг спина к спине, совершив нападение именно тогда, когда враг оказался за пределами их оборонительной позиции. В точности, как учил Драко, Беллатриса на мгновение замерла, но, не успев обдумать свою догадку, была вынуждена отбиться от летящего в нее проклятия. На земле уже лежало несколько десятков тел, возможно, мертвецов, и неизвестно, кому именно они принадлежали, кто был своим, а кто чужим. Судя по тому, с какой равносильной агрессией бились обе стороны, большая часть потерь произошла в результате внезапной коллективной бомбарды, к которой никто не был готов. Увернувшись от очередной атаки, Гермиона, наконец, отыскала Драко. Его лицо больше не скрывала маска, светлые волосы растрепались на ветру и падали на глаза. Он вывел из строя трех противников и судорожно заозирался по сторонам. В его взгляде читались паника и ярость, и лишь когда он увидел Беллатрису, в его глазах промелькнул едва заметный проблеск облегчения. Драко бросился к ней, пригнувшись от летящих перекрестных заклинаний, и как только он ухватил ее за руку, собираясь незамедлительно аппарировать, прямо перед ними возник переоблаченный самозванец и поразил Беллатрису проклятием. Все ее тело озарилось ослепительной вспышкой, покрывшись черной копотью, и она замертво упала на сырую землю. «Нет!» — взревел Драко, бросившись к ее бездыханному телу. «Нет, нет, нет!» Все, что происходило вокруг, перестало существовать. Весь блядский мир перестал существовать и стал абсолютно неважным. Драко смотрел на ненавистное лицо Беллатрисы Лестриндж, которая всю жизнь мечтал увидеть именно таким, но в эту секунду он готов был отдать свою душу, лишь бы она вдохнула снова. Ему было плевать на то, что он потерял бдительность и стал уязвимым, все его существо сосредоточилось на ней, и он вновь допустил огромную ошибку. Его тело пронзило жгучей болью. Драко закричал, вцепившись пальцами в грудную клетку, и упал на колени. Похолодевшая ладонь ощутила, как лоскуты изорванной одежды становятся мокрыми и горячими. Чистая волшебная кровь неукротимо струилась по пальцам, затекая под рукав и заливая черную метку. Драко не мог вдохнуть. Он закашлялся, сплюнув алые сгустки, и почувствовал, как кровь заструилась по подбородку. Сильное головокружение и стремительная потеря сил вынудили его повалиться на бок, жадно хватая ртом воздух, который не доходил до легких, провоцируя новые приступы хриплого кровавого кашля. Драко поднял затуманенный взгляд и увидел, как самозванцы один за другим покидают поле боя, растворяясь в воздухе. Кто-то аппарировал с телами раненых, но, казалось, диверсанты исчезали в определенной очередности, пока не остался всего один. На нем была маска, но Драко мог поклясться, что незнакомец смотрел прямо на него. Вокруг не было больше ни души, либо трупы, либо бойцы без сознания. У Драко в запасе были считанные секунды до момента, когда его силы иссякнут, а последний самозванец уйдет безнаказанным. Сосредоточив последние крупицы своей энергии, он резко вскинул палочку и прокричал «Сектум Симпра». Малфой прекрасно знал свойства этого проклятия. Он знал, как мучительно долго будет умирать этот сукин сын. Он допустил роковую ошибку, посчитав, что Драко не найдет в себе силы отомстить. И как только пронзенное сотнями кинжалов тело повалилось на землю, Драко повернулся к Беллатрисе, и боль в его кровоточащей ране усилилась до невозможной. Оборотное зелье завершило свое действие. Теперь это была она, Гермиона Грейнджер, лежащая без чувств, покрытая копотью в обугленной одежде и не подающая признаков жизни. Драко надрывно всхлипнул, перестав замечать металлический вкус на языке и зубах, и схватил ее запястье трясущейся рукой. Ее прекрасное лицо все больше расплывалось, напоминая призрака, но он старался держаться до последнего. Слабый пульс ударил по подушечкам его пальцев. Она жива, жива. Драко крепко зажмурился, сморгнув скопившуюся в глазах влагу. Разум начинал его подводить, мысли путались от сильной кровопотери. Он обязан спасти ее, во что бы то ни стало. Его расфокусированный взгляд упал на неподвижное тело самозванца. Он должен знать. Драко был единственным, кто еще может узнать, чьими силами была сорвана операция, кто обладал секретной информацией и едва не убил его и Гермиону, если, конечно, им обоим каким-то чудом удастся выжить. Мерлин, да чего же смешно было продолжать наивно грезить о счастливом конце, находясь на пороге смерти. Он снова закашлялся, и его стошнило кровью. Зияющая рана разрывалась от мышечных спазмов, но сознание Драка помутилось настолько, что он почти не чувствовал боли. Руку била неконтролируемая дрожь, но он все же сумел направить палочку на неподвижное тело и призвать его к себе. Вблизи металлическая маска оказалась совсем не такой, какую носили пожиратели смерти. Это была дешевая зачарованная подделка. Драко вцепился окровавленными пальцами в холодный металл и отбросил его в сторону. Остатки кислорода покинули его легкие, приближая неизбежный провал в бесконечный мрак. «Черт, сука!» Рваный шепот сорвался с его губ, унесенный ледяным ноябрьским ветром. Последнее, что увидел Драко перед тем, как тьма окончательно поглотила его рассудок, было обескровленное лицо Блейза Забини. Примечание к части. Арт к главе. https://metheatsurseofslytherin241. Это было тяжело, разбитое сердце. Очень. Но, тем не менее, я побила собственный рекорд и выпустила целых 3 главы за месяц, уже во второй раз символично попадая в значимую дату. Канун Хэллоуина для такой главы кажется наиболее подходящим временем. Череп. Делитесь своими впечатлениями, черное сердце. И подписывайтесь на канал Фанфика, чтобы не пропустить новые арты. https://metheatsurseofslytherin. А автора можно найти вот тут. https://meolptiendungeon. Глава 46. Примечание к части. Концовка этой главы будет очень неоднозначная и может вызвать у многих негативную реакцию, но я для себя решила, что буду писать эту историю честно. Запаситесь платочками, разбитое сердце. Драко, посмотри на меня. Тусклые блики прорезались сквозь густую тьму. Прохладные ладони легли на его лицо и ласково поглаживали замерзшие щеки, нежные подушечки пальцев касались закрытых век. «Ты должен быть сильным. Ты обещал мне, милый». Ему было больно. Растерзанная грудная клетка с зияющей раной по центру снова горела огнем, словно минутой ранее из нее вырвали сердце раскаленными щипцами. «Посмотри на меня, пожалуйста». Мелодичный голос звучал все настойчивее, мягко требуя повиновения. Драко никогда не смел ослушаться его. С самого рождения этот голос был его путеводной звездой, и в самые отчаянные моменты своей жизни он утешал его и вдохновлял не сдаваться. Безграничная сила и уязвимость, таким он являлся для Драко. Он всегда чувствовал себя должным и недостаточно честным, ведь знал, что никогда не сможет вернуть столько же, сколько получил. По крайней мере, он хотя бы может постараться исполнить простую просьбу. Драко слегка приподнял веки и сощурился от яркого света. Ему было очень тяжело держать глаза открытыми, но как только его взгляд уловил другой, теплый и печальный, он нашел в себе силы противостоять подкрадывающемуся забытию. «Пора просыпаться», — кротко улыбнулась нарцисса. Ее губы слегка подрагивали, лазурно-голубые глаза наполнились слезами. «Их жизни в твоих руках». Тело Драко содрогнулось, словно от удара током. Он резко вдохнул и надсадно закашлялся, едва не захлебнувшись скопившейся в горле кровью. Теплое дыхание сна сменилось ледяным осенним воздухом, обжигающим кожу. Сильное головокружение мешало сфокусироваться, боль и тошнота обрушились с первым мгновением пробуждения. Он жив, одному Мерлину известно, как, но он все еще жив. Драко крепко зажмурился и попытался пошевелить рукой, но чувствительность в обескровленных конечностях была слишком слабой. Он часто заморгал, отгоняя вновь поглощающую его сознание дурноту. Он не может отключиться снова. Это его единственный шанс. Первое, на чем смог сфокусироваться его взгляд, были черные силуэты поврежденных домов, подсвечивающиеся небольшими очагами пламени в районе окон и крыш, последствия сражения, которые стали заметны лишь после его завершения, но не имели никакого значения в момент неуправляемой ярости с обеих сторон. Хрипло дыша, Драко опустил взгляд на лежащие бесчувственные тела дорогих его сердцу людей. Вот и вся суть войны. Никаких победителей, поле боя усеяно исключительно телами проигравших. Именно сейчас, лежа на сырой земле, позаимствовав у судьбы драгоценные несколько минут жизни, Драко постиг глубинный смысл происходящего и то, до какой степени он устал воевать. Устал жить, устал надеяться и давно бы прекратил это без всяких сожалений, если бы не люди, которым его смерть принесет невыносимую скорбь. Чертова любовь держала его здесь, как неподъемный балласт, что не давал сдвинуться с места. Любовь заставляла его поддерживать целостность порочного круга из бессмысленных смертей, разрушений, лжи и пыток. Любовь вынуждала создавать видимость преданности темному лорду и не позволяла податься в бегство, потому что это было слишком рискованно, ведь просить защиты для жены и сына пожирателя смерти у тех, чьи родные погибли от рук ему подобных, было слишком цинично. Дракаста чертело бороться. Его тошнило от войны и от самого себя. Он должен совершить то, зачем вернулся, и, наконец, сдаться. Осталось совсем немного до момента, когда станет уже слишком поздно, и он дождется его. Теперь он мог себе это позволить. Нарцисса была в безопасности. Он не погибнет предателем или беглецом. Драко повернул голову, скривившись от боли, и обратил взгляд на Гринджер. Она не была похожа на живого человека. Никогда в жизни ему не приходилось видеть ее такой, и это чертовски пугало, но он не собирался подтверждать или опровергать своих опасений. Он спасет ее во что бы то ни стало. По другую сторону от него лежал его лучший друг, павший от его руки. Драко не знал, кому предназначалось его проклятие, и самое страшное заключалось в том, что в тот момент ему было все равно. За маской находился враг, бесполая и безымянная сущность, угроза, которую было необходимо устранить. Драко попытался согнуть руки в локтях и сжать ладони в кулаки. Он настолько ослаб, что для совершения этих незамысловатых действий ему потребовалось использовать все жалкие остатки энергии, которые еще сохранились в его теле. В большей степени его движение зависело от усилий воли, нежели от физиологических возможностей. У него была мощная мотивация для совершения последнего рывка. Волшебная палочка по-прежнему лежала рядом, испачканная в крови и грязи. Сейчас она была абсолютно бесполезна, у него не было сил на магию, и это стало большой проблемой. Драко протянул руку к Гермионе и отбросил край мантии Беллатрисы. Он запустил ладонь в ее карман, зашипев от боли, и когда пальцы нащупали округлый маленький предмет с надломанным краем, губы Драко искривились в измученной улыбке облегчения. Последний портключ в убежище Андромеды. Старая испорченная пуговица, чья ценность в данный момент превосходила ценность любого сокровища, прямо сейчас была у Драко в руках. Ему должно хватить сил активировать портал. Для этого не требуется заклинаний, всего лишь легкое прикосновение палочкой. Это совсем не сложно. Рассудок вновь начинал его подводить. Ухватываться за самую простую мысль было с каждой секундой все тяжелее. Время Драко подходило к концу. Он вновь посмотрел в смертельно бледное лицо Гермионы. Тревожное сомнение прокралось в его воспаленный разум. Вдруг он не справится, вдруг не сумеет спасти обоих. Драко с силой сглотнул подступающую тошноту и медленно перевел помутненный взгляд на портключ. Даже сейчас он был вынужден совершить невозможный выбор. Гермиона была важнее всего на свете, на смертном одре он готов был искренне это признать. Она значила слишком много, она должна жить, черт побери, потому что она важнее всего на свете. Драко повернул голову в другую сторону и судорожно выдохнул. Блейз. Он был готов принести себя в жертву ради победы Ордена. Малфой был уверен, что это не его проклятие поразило Беллатрису. Перед глазами вновь промелькнул образ одиноко стоящей фигуры в маске посреди поля боя. Блейз остался, потому что... Салазар. У Драко сжалось сердце, слабо отбивающее последние удары. Он знает. Блейз не смог уйти из-за того, что действие оборотного зелья закончилось. Он не смог уйти, потому что понял, что рядом с Драко боролась Гермиона, и теперь они оба умирают на залитой кровью земле, поверженные проклятым отрядом Дамблдора. «Их жизни в твоих руках», — голос матери отдался тихим эхом, и Драко сморгнул скопившиеся в уголках глаз слезы. Впервые за долгие месяцы он почувствовал себя беззащитным ребенком, брошенным в холодном жестоком мире на произвол судьбы. Ему было страшно ошибиться снова. «Ты должен быть сильным. Ты обещал мне, милый». Драко стиснул зубы и крепко зажмурился, вжавшись затылком в сырую землю из-под уничтоженной старинной брусчатки. Слабые пальцы сомкнулись вокруг палочки, в ладонь другой руки врезались неровные края зачарованной пуговицы. «Это несложно». Он распахнул глаза, уставившись в черное беззвездное небо, хотя, возможно, оно было сплошь усеяно звездами, но взгляд Драко их не различал. Раз, два, три, четыре. Неритмичные касания палочкой о пластиковую пуговицу помогали удерживаться в сознании. Ему понадобится по меньшей мере полминуты для того, чтобы успеть как можно крепче ухватиться за Гринджер и Забини. Кончик палочки опускался все медленнее. Драко нельзя было допустить, чтобы интервал ударов превысил секунду, иначе портключ сработает слишком поздно, Каждая минута была на вес золота. После 30-го удара Драко положил пуговицу в карман, по очереди заключил в слабый захват Гермиону и Блейза под локти, прижав их безвольные руки к своей груди так крепко, насколько хватило оставшихся сил, и замер в ожидании. Скоро все закончится. Вряд ли ему удастся пережить столь экстремальное перемещение с такой тяжелой травмой. А если он и прибудет живым, счет пойдет на секунды, прежде чем его сердце остановится. Так ему казалось. Раньше Драко не доводилось умирать. Он изнеможенно усмехнулся в темноту. По крайней мере, последним, что он привнесет в этот мир, будет добро, невзирая на причину, по которой это было необходимо. Если бы Драко не проклял Блейза, ему бы не пришлось выбирать, что правильно. Решение было бы очевидно. Оставалось лишь надеяться, что Андромеда прикончит его сразу, как только увидит. Быстро и без боли. Еще несколько секунд. Еще немного. Драко закрыл глаза и сделал медленный глубокий вдох. Порт-ключ в его кармане мелко завибрировал. Вихрь аппараций резко втянул в себя троих раненых волшебников. Драко пронзительно закричал, но его крик затерялся в сжатом пространстве бесконечно долгого путешествия, насыщенного нестерпимой болью. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем тело грубо соприкоснулось с твердой землей. Перемещение не убило его, разумеется, судьба решила насмехнуться над ним напоследок. Драко кричал, крепко прижимая к себе тела Гермионы и Блейза, но он не слышал собственного крика. Перед глазами мелькали черные пятна, сквозь оглушительный звон в ушах доносились какие-то отдаленно знакомые звуки. Крепко сжав челюсти, Драко попытался вдохнуть, но снова захлебнулся кровью из-за потревоженной аппарации и раны. Раздающиеся фоном звуки оказались воющими чарами. Сквозь затянувшую глаза поволоку он увидел ярко-желтый прямоугольник света и застывшую в нем до боли знакомую фигуру. Она устремилась к ним, и по мере ее приближения в груди Драко начала подниматься паника. Буйные черные кудри, бледное лицо, большие черные глаза. «Нет», — в ужасе выдавил он, находясь на границе беспамятства и реальности. «Нет, нет», — он притянул к себе Блейза и Гермиону в жалкой попытке защитить. «Этого не может быть. Черт побери, это невозможно, он не мог так просчитаться. Драко». «Тихо-тихо, это я, Андромеда», — раздался встревоженный голос, который Малфой совсем не узнавал. «Мерлин, что произошло?» Осознав свою ошибку, он ослабил хватку и откинулся на засохшую траву. «Драко, Драко, ты меня слышишь?» Ее голос становился все дальше, хотя Драко видел, как близко склонилось над ним ее расплывающееся лицо. «Спаси их», — слабо выдохнул он. «Умоляю, это пожиратель смерти?» — настороженно проговорила она, обратив взгляд на Блейза. «Нет, нет, это. Он больше не мог ни говорить, ни дышать. Оставаться в живых требовало слишком много усилий, а Драко испытывал такую смертельную усталость. На его щеки легли прохладные ладони. «Посмотри на меня, пожалуйста». И он посмотрел. Но на этот раз на фоне яркого ореола света не было лица его скорбящей матери. Драко умирал на руках человека, который заслуживал знать правду, пусть и не всю, а лишь ее самую важную часть. «Это был я. Я убил его. Прости меня, Андромеда. Мне очень жаль». Теперь его сердце было спокойно. Он знал, что она поняла. Густой мрак окутал его сознание, и уютное забытие забрало его в свои теплые объятия. Едва уловимый звук размеренного дыхания незаметно наполнил собой тишину. Подрагивающее пламя свечей прорезалось красноватыми бликами сквозь плотно закрытые веки. В воздухе витал насыщенный запах целебных зелий и благовоний. Все ощущалось до ужаса странно, словно слух и обоняние были единственными чувствами, которые все еще функционировали. Остальное тело, казалось, не существовало вовсе. Абсолютная блаженная легкость. Драко открыл глаза. Незнакомый скудно обставленный лазарет совсем не привлек его внимания, так как его взгляд сосредоточился на человеке, сидящем на краю его больничной койки. И то, что Малфой видел, натолкнуло его на самую что ни на есть логичную мысль. «Он, наконец-то, мертв. Не такой я представлял свою смерть», — хрипло прошептал он. Драко с недоверием рассматривал лицо Луны Лавгуд. Ее покрасневшие от слез глаза не выражали ни единой эмоции до тех пор, пока она не заговорила. «А какой?» — спросила она, с любопытством склонив голову в своей привычной манере. Между ее бровями пролегла складка, покрасневшие губы задрожали. Драко ни разу не видел, чтобы она плакала. По правде говоря, он вообще сомневался, что она умеет. Слезы были слишком приземленным выражением чувств, несвойственным Лавгуд, так ему казалось. Было в этом что-то очень сокровенно личное и совершенно необъяснимое. Если честно, он осекся, прочистив горло, я думал, что там ничего нет, кроме мрака и тишины. А я всегда верила в загробную жизнь, задумчиво произнесла Луна, тихо шмыгнув носом. В прекрасный мир, полный цветов, единорогов, поющих лукотрусов. И никаких мозгошмыгов, понимаешь, им там просто не место. Они созданы для земной жизни. Драко хотел кивнуть, но внезапно обнаружил, что не может пошевелиться. Его тело было полностью обездвижено. Как я понимаю, мы все еще на сраной земле, прохрипел он. Да, это так. Похоже, разговор зашел в тупик. Драко пытался вспомнить, как здесь оказался. В его сознании не было ни единой мысли или воспоминания, за которое можно было бы ухватиться. Что это за место? Мы находимся в норе. Драко в недоумении нахмурился. Мне даже странно произносить это вслух, но как я попал в дом чертовых Уизли? Луна добродушно улыбнулась и утерла слезы тыльной стороной ладони. Ты спас жизнь Блейзу и Гермионе. Андромеда сказала, что ты едва не погиб. Она замечательная, кстати. Жаль, что ваша семейная драма лишила тебя общения с тетей. Она продолжала что-то говорить, но Драко не слышал ее. Осознание накрыло его слишком резко, воспоминания ворвались в его разум неконтролируемым потоком. Его взгляд неистово метался по лазарету, дыхание участилось, внутри поднялась волна ярости из-за того, что он не мог двинуться с места и даже повернуть голову. «Где она?» Горло запершило от внезапного крика. Луна вздрогнула от неожиданности, но не подала ни единого признака испуга или удивления. «Гермиона отдыхает, с ней все в порядке. Немедленно расколдуй меня», – прошипел Драко сквозь зубы, испепеляя Лавгут одичалым взглядом. «Но ты не заколдован, Драко. Это обезболивающее зелье, ты был сильно ранен. Мне плевать, чем меня напичкала Андромеда. Дай мне противоядие». Луна выглядела растерянной. За дверью послышались быстрые шаги, и когда замок щелкнул, Лавгуд повернулась в сторону, из которой раздался звук, и приветливо улыбнулась. «Дорогая, сходи выпей чаю, дальше я сама», прозвучал голос Андромеды, и спустя мгновение она оказалась возле кровати, левитируя перед собой поднос с несколькими пузырьками, сменными повязками и стаканом воды. Луна одобрительно кивнула и молча удалилась под пристальным взглядом Андромеды, которая, казалось, смотрела ей вслед лишь для того, чтобы оттянуть момент неизбежного болезненного разговора. Как только закрылась дверь в лазарет, Андромеда повернулась к Драко и наколдовала диагностирующее заклинание, избегая зрительного контакта. «Как ты себя чувствуешь?» – сухо спросила она лишенным эмоций голосом. «Что с Гринджер? Где она?» Потребовал Драко. Его нисколько не волновало презрение Андромеды. Он не просил ее спасать ему жизнь.